Сработало. Теперь главное, чтобы этот зеленый хмырь не обманул. Пройти тест. К какой магии уязвим элемент воды? К магии воздуха. Тут же заорал страж. Это я знал и без него, но, похоже, уродец не обманул и действительно был в курсе всех ответов. Следующий вопрос. Всего в тесте их было 20, и не знал я ровно половину. А вот зорг, оказалось, что стража зовут именно так, с легкостью и без тени сомнения ответил правильно на все. Добро пожаловать, а великий маг, вы можете войти. Дверь передо мной перестала сиять и медленно открылась. Эй, зорг, ась, мне надо потушить пожар и вылечить рану от меча необратимости. Там внутри в книжках есть нужные заклинания. Махнул лапой расслабившийся монстр. Я отсюда вижу, что там шкафов с книгами десятки. И это только на первом этаже. А ты что, торопишься? Я сейчас закрою дверь, отойду на 100 метров и выберу вариант сразиться со стражем. Друг, че ты завелся-то сразу? Про пожар. На третьем этаже золотой шкаф, вторая полка сверху, третья книга справа, 47-я страница. Про меч. Сапфировый шкаф, верхняя полка, шестая книга слева, 32-я страница. То-то же. Я усмехнулся. Ко мне в питомцы пойти не хочешь? Да я ж не питомец. Гордо надулся зорб. Я страж магической башни. Ну ладно, отдыхай. Я шагнул в прохладный полумрак, и меня сразу окутал запах книг. Мда, шкафы стояли как по периметру комнаты, так и в несколько рядов по центру, и самостоятельно искать нужные фолианты было бы затруднительно. Зато теперь, халява, насвистывая духаст меч, я быстро взбежал по винтовой лестнице на 5-й этаж, где сразу же нашел сапфировый шкаф. Чтобы добраться до верхней полки, пришлось использовать предусмотрительно приготовленную кем-то стремянку. «Лечение неизлечимых травм», — гласило название на обложке. «В яблочко». Я уселся за стол по центру зала и открыл книгу на 32-й странице. И, признаться, делал это не без некоторых опасений, ведь запросто могло получиться так, что тут потребуется целый список крайне редких ингредиентов, на поиски которых уйдет не один год. Итак, во всю нужную страницу была изображена сложнейшая сияющая красным руна. Причем она медленно двигалась, исходя обжигающим жаром. Из пояснений тут черкнули всего пару строк. Для излечения приложите страницу к колбу раненого. Примечание. Страницу не вырывать. Обожаю магическую медицину. Такс, я открыл инвентарь и не без трепета достал оттуда холодное тело Жунг Парака, после чего как мог удобно устроил его на столе. Затем взял книгу, глубоко вздохнул и приложил руну к лбу гоблина. Простоту лечения система решила компенсировать обилием спецэффектов. В зале потемнело, под потолком раздался нарастающий гул, а потом грянул гром, и помещение осветила ярко-красная вспышка. «Нифига себе!» — крикнул Парак и, резко сев, стал ощупывать свою грудь. Живой. А то, я гордо приосанился. Илья первый многоликий слов на ветер не бросает. Спасибо, Илюха. Гоблин резво соскочил со стола и прижал меня к себе так крепко, что мои косточки едва не треснули. Это надо отметить. Вообще-то гонка в самом разгаре, и ты еще участвуешь. Мы только в Зиране сейчас. И когда это мешало нормально прибухнуть, удивленно посмотрел на меня гоблин. Ну это, растерялся я и почесал подбородок. Судьба мира и все дела. Часики как бы тикают, отсчитывая секунды до конца дней и полного звездеца. Не, ну по кружечке другой можно, конечно. Вот ты сейчас говорил дольше, заржал гоблин. А вообще, зеленый ты, конечно, еще, Илюха. Честно говоря, я удивился, когда увидел тебя ночью живым. Че это? А то, император ваш бара подбежал к окну. Какое задание у тебя? Пожар потушить. Вот книга с заклинанием. Дай сюда. Тут же выхватил у меня фолиант Парак, а то еще прочтешь ненароком. Я уже отчаялся что-то понять и просто кивнул, промычав что-то утвердительное. Гоблин же быстро пробежал мимо книжных шкафов, довольно хмыкнул и устремился к лестнице. Следом за ним я сбежал сначала на 4-й этаж, а потом на 3-й и 2-й. В итоге там мы и остановились. Через пару мгновений на столе перед гоблином появились 4 книги. Эти в самом конце... Большую черную и синюю книги Парак отложил в сторону, рядом с той, что отнял у меня. Вот эти сейчас. Гоблин быстро и уверенно пролистал небольшую зелененькую брошюру и от всей души хлопнул ладонью по одной из многочисленных рун. Неожиданно грянувший гром заставил меня присесть, а лес и небо за окном вдруг пропали, зато вместо них появилось густое серое марево. «Что за хрень?» – ошарашенно спросил я, тщетно пытаясь разглядеть за стеклом хоть что-то. Очень полезное заклинание для таких отстающих в теории и вечно спешащих ребят вроде тебя и меня, хитро прищурился Жунг Парак. Жаль, можно использовать только раз за заход в подземелье, да и действует оно всего 12 часов. Оно что-то делает со временем, осенило меня. Почти угадал, кивнул довольный император Вашбара, с пространством. А если точнее, то создает дубликат башни магов и вырывает его из пространственной ткани того мира. Теперь мы можем что хотим тут творить, а через 12 часов вернемся в тот же момент времени там же. При этом даже делаем мы это каждые 3 дня, хоть 50 лет подряд, на возраст это не повлияет. Охренеть, с восторгом прошептал я. Ага, довольно потер ладони гоблин. Нормальные, посвященные в этот секрет разумные пользуются этим регулярно и, не тратя реального времени, изучают магию или делают еще что-то полезное, но мы с тобой будем просто бухать и базарить. Я, за, широко улыбнулся я и ткнул пальцем в 3 другие книги. А это что? Ту черную мы используем в самом конце, и в следующий раз она станет доступной только через 30 минут. Она позволит нам еще на 6 часов откатить время, проведенное в подземелье. Артефакты, влияющие на время, не работают во время гонки. С сожалением сообщил я другу. А где ты тут увидел артефакты? Это заклинание, причем работает оно в подземелье, а то, что тут происходит, вообще подчиняется совсем другим законам. Так что не боись, Илюха, все будет четко. Ничего себе, то есть я вернусь во внешний мир почти сразу, как из него ушел. Вот это комбо. И, сдается мне, в этих десятках тысяч фолиантов есть еще много чего полезного. 3 заклинания из синей книги тоже используем перед самым выходом отсюда, продолжил удивлять и радовать меня Парак. Они дадут нам мощные бафы на несколько часов. А вот эту, мою любимую, мы возьмем прямо сейчас. И император Вашбара с нежностью провел по обложке невзрачной, потрепанной, но очень толстой книженцы, на обложке которой была изображена насаженная на вертел жареная курица и стоящая рядом с ней бутылка с красной жидкостью. Книга рецептов, предположил я очевидное, волшебная поваренная книга. Здесь есть все известные миру рецепты, причем в идеальных пропорциях и с добавлением редчайших специй. Короче, если быть до конца откровенным, мы далеко не первые, кто приходит в башню жрать и бухать. Закончив вдохновенную тираду, Парак принялся быстро листать страницы и, как мне казалось, в случайном порядке тыкать пальцем в строчки. Охренеть, уже в который раз за сегодня выдохнул я, наблюдая, как без какой-либо скатерти-самобранки на огромном столе одно за другим появляются блюда и напитки. Короче, план у нас такой. Гоблин посмотрел на меня и подмигнул. 8 часов бухаем, едим и болтаем, потом спим волшебным супервосстанавливающим сном, обкастовываемся, отматываем время на 6 часов, после чего выходим и раздаем всем заслуженных люлей. Устраивает? Это лучший план в моей жизни. Широко улыбнулся я и плюхнулся в удобное мягкое кресло. Тогда чего развалился? Удивленно поднял бровь Парак. Наливай и накладывай. И начать я рекомендую с синих креветок в соусе из ягод фергаи. Конечно же, самаданского белого вина. Варкан Жнец стоял на смотровой площадке одной из башен Вастапора, самого северного города крепости Южного Шринанта. Рядом с ним находились еще 2 разумных, и то, что представители этих 2 рас окажутся союзниками, командующий гарнизоном города еще совсем недавно не смог бы представить, даже если бы сильно перебрал с алкоголем. Орков представлял лидер 7-тысячного отряда Фарх, а змеедемонов – Гранга, леди Браша, возглавляющая армию из 8000 соплеменниц. Насколько Варкан знал, неожиданные союзники, в том числе и эльфы, присутствовали и в других крепостях, но именно здесь их представительство было максимальным и здесь же собрались их самые сильные бойцы. Все понимали, что Вастапор – первая и важнейшая точка на пути армии Заркана, и что удержать ее нужно любыми способами и любой ценой. К сожалению, географическую важность города осознавали и враги, поэтому сейчас вокруг высоких стен их собралось не меньше 50 тысяч. И все бы ничего, если бы они не притащили с собой нечто, выглядящее по-настоящему страшно. «Я таких еще не видел и понятия об их мощи не имею», — проговорил Варкан. «Но, судя размеру и форме, она колоссальная, и они могут запросто раздолбать нам стены». Вся тройка внимательно вглядывалась в ровные, кажущиеся бесконечными ряды противников, а точнее, старалась рассмотреть и оценить 20 здоровенных исходящих паром гномьих метательных машин. «Да, выглядит солидно», — кивнул орк. Еще хреново то, что они далеко стоят и защищают их хорошо, так что магами и нашими катапультами не достать. Как насчет пушек? Жнец повернулся к леди Браши. Бесполезно, щиты отобьют ядра, да и не так много у нас пушек. Их лучше придержать против воинов, ответила Гранга, не прекращая всматриваться в будущее поле боя. Тут только магией изменений можно кое-что попробовать, но все, кто будет участвовать в операции, умрут. Смерть моих воинов не пугает, оскалился Фарх. Рассказывай подробности, краснокожая. Леди Браша смерила орка долгим взглядом белых глаз, а потом оскалила клыки. Возможно, это была улыбка. Щиты, что окружают эти машины, скорее всего, защищают от магии летящих извне выше определенной скорости объектов. Я же могу помочь нашим воинам проникнуть внутрь, и если они возьмут с собой достаточное количество мощной взрывчатки, то смогут подорвать эти хреновины. Ты хочешь превратить наших воинов в птиц, уточнил Варкан. Да, в быстрых и крепких птиц. Они будут ждать в облаках, и когда мы провернем отвлекающий маневр, нападут. И, нахмурился орк, когда Гранга замолчала. Что и, повернула к нему голову Диманша. Где про тот страшный момент, когда все умирают? Ну, они как бы окажутся в толпе врага уже в своих родных обликах, под обстрелом, а рядом будут тикать взрывные механизмы огромных бомб. Всего-то, орк заржал. Считай, добровольцы уже есть. И клык даю, что минимум пятая часть из них вернется, и у каждого на счету будет не меньше 20 убитых вручную тупозубых. Глядя на веселящегося орка и с интересом смотрящую на зеленокожего огромную змеюку, жнец чувствовал диссонанс. Вот вообще не таких союзников он ожидал увидеть, когда давал присягу Илье. С другой стороны, это урод Заркан направил свои войска сюда, и, как рассказывали беженцы из ближайших деревень, шринанцы делают именно то, чего они и опасались. Убивают всех подряд и жгут все, что попадется под руку. Если учесть все это, какая разница, кто помогает тебе побеждать зло? Сколько времени нужно на подготовку отряда? Варкан повернулся к леди Браши. У нас все готово, но нужно проинструктировать добровольцев. Если они окажутся не совсем тупыми, то часа два. Полегче, земноводная, рыкнул орк. У меня тут все бойцы от 33 уровня. Я млекопитающая. Змеюка приподнялась на хвосте и нависла над орком своей необъятной грудью. Вы же яйца откладываете, а вы разве нет? По нашим расчетам, где-то часа через два они и нападут, стараясь игнорировать странные действия и разговоры соратников, подвел итог короткого совещания жнец. Так что приступайте. Нет проблем, орк развернулся в сторону лестницы. Ты куда, зелененький? Окликнула его Гранга. Иди сюда, покажу короткую дорогу. В глазах Фарха мелькнуло сомнение, но он замер всего на секунду, после чего быстро приблизился к Диманше. «Доверься мне!» Змеюка оскалилась и, будто желая убедить орка, что она млекопитающая, прижала его к огромной груди. «Она точно за нас?» — с сомнением прохрипел Фарх. Варкан ответить не успел. Гранга ловко залезла на парапет высоченной башни, а ее хвост вдруг резко увеличился в размерах. «Так быстрее!» — раздвоенный язык мелькнул между клыками, а в следующий миг леди спрыгнула вниз. За 30 лет воинской службы жнец участвовал в двух крупных войнах и больше, чем в 10 осадах, но почему-то был абсолютно уверен, что именно эту он запомнит на всю жизнь, если, конечно, переживет ее. Глава 21. Блюда и напитки действительно оказались волшебными, но гораздо интереснее, разумеется, вышел сам разговор. После того, как я рассказал о текущей ситуации в гонке и мире, Парак поведал о том, как разгреб последствия едва не случившейся большой войны, и перешел к насущным темам. Как оказалось, порталы с демонами открылись и у них, и император Вашбара заработал на их закрытии ни много ни мало, а 9 монет доблести, то есть столько же, сколько и я, а вот дальше. И вот сижу я, никого не трогаю, думаю, куды с этими монетами бечи нахрена они нужны, гоблин аппетитно жевал, а из его рта торчал хвостик золотистой зажаренной ящерки. И тут, бац, сообщение, мол, не желаешь ли, многоуважаемый, участвовать в гонке за короной повелителя демонов? Без такого отважного и наикрутейшего воина мы вообще никак. Прямо так и написали, практически, Парак хмыкнул. И дальше справка по правилам, мол, когда победишь, получишь армию страшной силы, а в процессе пробежишься по всем континентам, да и еще и в разных обликах. Ну, думаю, армия мне нахрен не нужна, а вот по старым и новым местам в виде тех же демонов побегать, это же мечта. Согласился, естественно. Гоблин на несколько секунд отвлекся и запил ящерку зеленым газированным вином. Так вот, дальше сказал своим, что они за главных и что я пошел инспектировать все важные объекты по всей империи, а сам свалил, в прямом смысле в туман, к демонам. Я не сдержался и рассмеялся, все в духе моего старого друга, и авантюра с участием в смертельно опасном состязании, и последнее напутствие своим подчиненным. Теперь у них даже мысли не возникнет, что императора на континенте нет, зато, не зная, куда именно он направился, они будут ждать его инспекцию везде и, соответственно, опасаясь встрять, пахать в три раза больше. Толково придумано, как император одобряю. Я протянул кружку. Ага, параг звонко стукнул по моей кружке своей. Ну а дальше началось веселье. Через пролив переправился относительно легко и попал к таким длиннорогим ушлепкам. Знаешь их, дранканды? Ага, они самые. И вот эти ушлепки почему-то мне были совсем не рады. Мало того, там еще и скрытность хреново работает. В общем, добраться до главного города было непросто. Зато потом, когда все началось, ух, ну я там аджаок, монет набил кучу и пушками крутыми обзавелся. Погоди, перебил его я, задумчиво постукивая вилкой по тарелке. То есть ты один получил приглашение и пошел? Да ты знаешь, если честно, я особо попутчиков не искал. Император ваш бара как-то виновато пожал плечами. Про тебя, да, вспомнил и надеялся встретить, а остальные... «Нахрена они мне остальные?» Илюх, многоликий орк, говорил, что встречал группу гоблинов. «Я думал, у вас там массовая рассылка была, вряд ли, но ты же знаешь ее, говоря о системе, Парак, как и Клари, ткнул пальцем вверх. Мы понятия не имеем, что она задумала и что мутит. Кстати, если что, то я почти уверен, что сейчас в этом месте она нас не видит и не слышит. Хм, а это любопытно, но все равно перед тем... Как вывалить моему опытному другу все, нужно подумать, да и на всякий случай стать безликим. О, забыл сказать, я хлопнул себя ладонью по лбу. Я встречался с той бабой, что тебя чуть не завалила. Убил, чуть не подпрыгнул на стуле гоблин. При этом на его лице не промелькнуло и тени радости. Нет, пытался разговорить, но неудачно, развел я руками. Это Плинт, да, причем она тебя знает, а ты, помнится... Когда я тебя про них спрашивал несколько месяцев назад, сказал, что они давным-давно исчезли. Ну, в целом-то так оно и было. А подробностей не рассказал, потому что о некоторых вещах у нас говорить не принято. Да и больно, император ваш бар отвел глаза и приложился к стеклянной бутылке с мутно-серой жижей. В общем, мы их уничтожили. Всех, опешил я. До вчерашнего дня я думал, что да, за что. От полученной новости у меня пересохло во рту, и, схватив кружку с пивом, я осушил ее всю залпом. Да как тебе сказать, теперь Парак уставился в туман за окном и сильно нахмурился. Стечение обстоятельств. И снова замолчал. Табу это, конечно, замечательно, но мне нужна эта информация, дружище. У меня из-за Плинта этого концы с концами не сходятся. На раскачку Параку понадобились еще минут 5 и 2 стакана самого крепкого пойла, что нашлось на столе, но в результате он все же переступил через себя и поведал мне очередную настолько же непонятную, насколько удивительную историю, при этом отлично вписывающуюся в кривую логику этого мира. Итак, плинты всегда жили в пустыне на отшибе континента гоблинов. По какой-то неясной причине они плохо плодились, и их всегда было мало. И так уж исторически сложилось, что они всегда враждовали с гоблинами. Впрочем, до геноцида не доходило. В какой-то момент, лет 60 назад, у них появился очень сильный внешник, настолько сильный, что в одиночку раскатал сначала отдельные отряды гоблинов, а потом и пограничные города. Поймать его не могли, так как он владел чуть ли не абсолютной невидимостью и был практически неуловим. Все это продолжалось долго. В итоге Парак проявил инициативу и, явившись безоружным прямо в столицу к плинтам, провел там сложнейшие переговоры. И вот тогда я узнал, что за выполнение суперсложного задания система дала их внешнику какой-то крутой артефакт, сделавший его сверхсильным и невидимым. Гоблин взял маленький синий фрукт, понюхал его и положил обратно в тарелку. В общем, с трудом, с огромными уступками с нашей стороны, но мы с ним договорились, и я довольный вернулся назад. А через несколько месяцев умельцы в Сабруте научились делать то, чему их давно пыталась научить система – наносить татуировки для поиска внешников. И как ты думаешь, для чего их решили использовать в первую очередь? Найти того плинта, тяжко вздохнул я. Ага, нарушить к херам все договоренности и убить того самого Плинта, гоблин говорил очень медленно, и его лицо выражало невыносимую боль. Под это дело собрали большую армию, и только моя империя в их священном походе не участвовала. Правда, сам я усидеть на месте не смог, опередил наших и снова нашел Плинтов. Уговаривал их уйти, а самого внешника, скрыться на вашем континенте, но эти упрямцы не захотели покидать священные для них пустыни и решили принять бой. В общем, меня прогнали, а их всех в итоге вырезали под корень. Парак подвинул мне рюмку, а я молча наполнил ее, и еще одну для себя. Ну чего уже там, все, блин, логично. Очередной эксперимент, и снова мимо, а в результате резня. А система случайно не давала квеста на убийство того Плинта? На убийство нет, но все наши бойцы выше 35 уровня получили задание найти и уничтожить тот артефакт, которым он владел. За это обещали сразу 5 уровней, 10 улучшений тела, 10 умений и омолаживали тело на 20 лет, что и требовалось доказать. Эксперименты разные, а методы одни и те же. Когда же ты, сука, поймешь, что они не работают? Или ты не можешь этого понять, и это вроде эффекта Даннинга-Крюгера, а если по-простому, тупому не хватит мозгов, чтобы осознать, что он тупой. Хм, а что все это мне дает в текущей ситуации? И как вообще многоликий Плинт здесь оказался? Ведь я же получил награду за открытие всех обликов, и Плинтов там не было. Значит, тогда их физически не могло быть на континентах. Гоблин молчал, а я, пользуясь моментом и глуша по очереди весь попадающийся под руку алкоголь, пытался разобраться во всей этой непонятной хренотени. Сначала я подумал, что система изъяла последних выживших Плинтов, как в свое время сделала это с троллями, когда их почти уничтожили орки. Но тролли же остались, и они в список обликов попадали, значит, скорее всего, Плинтов попросту завезли заново. Не еет, не просто завезли, а завезли с памятью, ведь та кошка знала про Парака. Да блин, если она многоликая, как она могла про него знать? Многоликие же приходят извне. Мда, одни вопросы, и очевидно только то, что эта мутка с Плинтами идет отдельной статьей, и вряд ли аналогии с чем-то другим тут уместны. Допустим, тогда получается, что каким-то образом, скорее всего, с появлением континента демонов в мир вернулось сколько-то Плинтов, и как минимум одна из них имеет статус многоликого. Более того, она получила приглашение на гонку, хотя могла и не получить. Эту Плинтшу могла протащить за собой подчинившая ее многоликая, но ныне покойная гоблинша. Хорошо, мне-то это все что дает, и как поможет победить Заркана. Пока на ум приходит только новый облик, которым могут воспользоваться исключительно многоликие. Если так, то к чему такие сложности? Может, это попытка системы какими-то очень хитрыми танцами с бубном обойти наложенные на нее обязательства или ограничения, например, в тех же правилах гонки. Ведь легким мановением руки она раздала всем с таким трудом добытый мной облик упыря. И теперь, пусть в отличие от меня и за 20 монет короны, но им может пользоваться кто угодно, тот же гаденыш Заркан. Все это устроено, чтобы не давать ему облик кошки, мда. Похоже на натягивание совы на глобус, но пока других идей у меня нет. Остается надеяться, что когда мы добежим до континента гоблинов, всплывет что-то новое. «Чего с лицом?» – спросил, вдруг очнувшись от каких-то своих размышлений. «Парак, да вот думаю», – я посмотрел на него, а потом махнул рукой и превратился в безликого. «Ёпта!» – вздрогнул гоблин, но, к его чести стоит сказать, даже не отпрыгнул и не выхватил оружие. «Предупреждать же надо, Тесс», я приложил руку к прорези рта, «а теперь делай вид, что меня тут нет. Я, конечно, понимаю, что все это звучит бредово и система нас сейчас не видит, но так мне будет спокойнее. Просто слушай, следующий час я рассказывал о своих размышлениях по поводу системы, Гринтохорта, Клари и всего того, что с этим связано. Интересные умозаключения», задумчиво пробормотал Парак, когда я закончил, и в целом очень похоже на правду, только вот непонятно, что будет, когда ты убьешь Заркана. Вообще непонятно, кивнул я, так же, как и то, что этот гад успеет к тому моменту наворотить. Погоди-ка секунду. Парак вдруг вскочил и принялся бегать вдоль шкафов, несколько раз он доставал книги, но вскоре снова ставил назад, не тот этаж. Так, погоди-ка, я сейчас, он скрылся на лестнице, а я вдруг понял, что снова проголодался и схватил ножку небольшого неведомого животного с тремя суставами, и не прогадал. Пусть с виду неказисто, но, как и все остальное, на вкус поистине великолепно. Нашел. Раздался крик гоблина, и он снова появился рядом со столом. В руках он держал небольшую книгу в золотистом переплете, и, открыв первую же страницу, коснулся руны и исчез. Невидимость. Мне никто не ответил, и я уже начал опасаться, что Парак что-то перепутал на старости лет и случайно удалил свою учетную запись, как вдруг что-то коснулось моей руки и гоблин снова появился совсем рядом со мной. Да, невидимость. Довольно улыбнулся император Вашбара, для системы и вообще всего, чего я не касаюсь. В общем, теперь она точно меня не слышит и не видит. Офигенно. Кстати, а все эти заклинания, которые мы сейчас используем, можно выучить и применять снаружи? К сожалению, нет. Все это только здесь. Жаль. Любой из этих локальных читов мог бы здорово облегчить или украсить жизнь. Так вот, возвращаясь к Заркану, Гринтохорту и системе, не убирая руку с моего плеча, гоблин сел прямо на стол. Резюмируя то, что ты сказал, получается, что этот ублюдок сейчас ломает систему. Даже если он не доберется до ее ядра, то, уничтожив одни только подземелья, сделает нашу жизнь гораздо хуже. А если доберется, тогда вообще хрен знает, что будет, особенно учитывая тот факт, что она и в нормальном-то виде постоянно ошибалась. Да, и даже при лучшем сценарии меня жутко пугает, как она потом будет ликвидировать последствия всего сейчас происходящего. Сдается мне, мы от этого, мягко говоря, можем охренеть. Забавно. Сейчас, погоди еще, гоблин убрал руку и исчез, а через мгновение в воздух взлетела бутылка с ягодной настойкой, и две рюмки по очереди наполнились. Парак снова появился. Так вот, Илюша, он заглянул мне в глаза и сжал плечо. По всему получается, что когда ты получишь Гринтохорт, то с его помощью сам должен систему подрегулировать. Ну вот и было произнесено вслух то, о чем я думал с того самого момента, как узнал, что Гринтохорт может вмешиваться в работу системы. И если она нас все-таки сейчас слышит, то сейчас у себя на лбу я рисую нехилую мишень. Знать бы еще как, согласился с товарищем я. Посох подскажет, я думаю, пожал плечами император Вашбара, и мы подняли рюмки. Думается мне, в этом ты разбираешься лучше, чем деревенщина Заркан. Так что за тебя, у тебя все получится. Мы чокнулись и выпили. Дело за малым, усмехнувшись, я со стуком опустил рюмку на стол. Выиграть гонку, найти Заркана, отобрать у него Гринтохорт. После чего объяснить системе, что то, что я ковыряюсь в ее внутренностях, абсолютно безопасно, и меня вовсе не нужно за это убивать. А, еще забыл, что мою империю сейчас со всех сторон обкладывают враги. А вот с этим я, может, и смогу тебе немного помочь, усмехнулся Парак. И, кстати, я еще не дорассказал, что успел увидеть и кого встретить по дороге сюда. Я посмотрел на стол, а потом, на висящие на стене часы. Еще 3 часа мы можем трепаться, а потом 4 надо обязательно поспать. Отлично. Теперь, когда я выговорился и получил подтверждение своих идей, вероятно, самого опытного из подключенных к системе жителей, мне стало гораздо легче. Хотя при этом я ни чуточки не сомневался, что практика будет сильно отличаться от теории. Причем, вероятно, во всем. Илюша сказал лететь прямо к нему. Крошечная белая летучая мышка над правым крылом Виза укоризненно покачала головой. Одним глазком-то можно глянуть, отмахнулась от нее красная мышка над левым крылом. Тем более там дым какой валит, мало ли интересное что-то происходит. На самом деле Виза уже давно все решила и летела точно по направлению к Вастапору. Она не была сильна в тактике и стратегии, но, постоянно присутствуя на совещаниях и переговорах, запомнила, что эта крепость очень важна, поэтому не узнать, что там сейчас творится, просто не могла. Тем более сюда должны были подойти не хоббиты, двигающиеся на южный Шринант с северо-запада и еще не достигшие первого рубежа обороны, а люди Заркана при поддержке гномов. И то, что никакими переговорами на этих никак не повлиять, было абсолютно понятно. Тем временем на горизонте показалась стена крепости, и уже отсюда было видно, что там идет бой. Держась под самыми облаками, Виза еще больше поднажала и вскоре смогла полностью разглядеть происходящее. Город со всех сторон обложили войска, но почему-то не атаковали. При этом дым валил как из самого города, так местами поднимался столбами среди нападавших. Визе пришлось пролететь еще несколько километров, пока она наконец не догадалась, в чем дело. Город обстреливали 4 здоровенные метательные машины. Они, видимо, были настолько мощными, что далеко не все пущенные ими снаряды защитникам удавалось блокировать, и каждый из пропущенных сносил или порядочную часть стены, или, если пролетал выше, несколько построек внутри. При этом изначально машин пригнали не меньше 15, но остальные были уничтожены и дымились. Черт, тут даже этих 4 хватит, чтобы со временем просто размолотить стену и город в хлам. Вдруг поняла Виза, а защитникам выходить наружу, чистое самоубийство. Отчаянно пытаясь сообразить, что делать дальше, маленькая невидимая летучая мышка сделала еще один круг над позициями врага. Внезапно краем глаза она уловила движение, и совсем рядом мимо нее пролетел сокол, вернее, модифицированный сокол. Примерно такой сбил тогда над Гранганой Илюшу. Хм, а, демоны же за нас. Это значит, что именно атакой с воздуха другие гномьи метательные машины и уничтожили, а сейчас пытаются добить остальные. Виза опустила глаза, и в этот момент катапульты Вастапора вдруг разом выстрелили, и ускоренные магами снаряды отправились в сторону метательных машин противника. Что за глупость? Слишком далеко, их легко собьют. Медленно летящие навесом снаряды крутились в воздухе, и по ним тут же открыли огонь. А, вот оно че, Михалыч. Раздались первые взрывы, и воздух внизу заволокло дымом. А зачем используют дым? Правильно, для прикрытия. Виза резко снизилась, и прямо на ее глазах в быстро светлеющем от дыма воздухе над метательными машинами и окружающими их магическими полями вдруг появились закованные в броню фигуры. Наши. Радостно пискнула мышка и спустилась совсем низко. Десант явно был уже не первым, и его ждали. По нашим бойцам лупили из всего что можно, и из 30 до земли долетело живьем хорошо, если половина. Не успела Виза прикинуть шансы, как загремели взрывы. Все снова заволокло дымом, и невидимой летучей мышке оставалось лишь нарезать круги и ждать, чем же закончилась атака. Вражеские маги воздуха снова сработали оперативно, и вскоре дым рассеялся. Почти. Две метательные машины оказались полностью уничтожены, еще одна получила серьезные повреждения, и теперь ее вряд ли смогут починить в поле. А вот четвертая, зараза, стояла целехонькая и, бух, она выстрелила. Огромный искрящийся черным камень унесся к стене, бах, и, несмотря на магическое сопротивление защитников, выбил из нее 5-метровый кусок, надо уничтожить. Заорали одновременно и белая, и красная летучие мышки над крыльями Визы. Сама знаю, пискнула та и, заложив крутой вираж, понеслась вниз. Одна осталась. Оркфарх со злостью пнул парапет наблюдательной башни. Больше заряженных на этот вид трансформации готовых амулетов нет, развела руками леди Брашша. К сожалению, среди моих подчиненных мало ремесленников нужной квалификации. А чтобы изготовить нужное для гарантированного уничтожения количество уйдет не меньше суток. Но я уже послала чернух в ближайший гарнизон, и если их не собьют, то часов через 6 они вернутся. Внешне Варкан оставался невозмутимым, но внутренне буквально кипел от ярости. Сраные гномы, что за машины смерти они изобрели? Мало того, они швыряют заряженные магией гигантские снаряды с поистине сокрушительной мощью, так еще и сами чрезвычайно прочные. В первой атаке приняло участие больше 100 орков-смертников, и взрывчаткой их загрузили по самое не хочу. Все говорило о том, что машины уничтожат с большим запасом и вместе со всем персоналом, а в итоге уцелело аж 4 штуки, скоты, и потом они будут говорить, что в войне не участвовали. Смотрите, вдруг зашипела леди Брашша, и указала красным когтистым пальцем, там что-то происходит, их маги снова работают, мой прорвался, прорычал Фарх, гордо вскинув голову, а почему взрыва нет, не знаю, жнец по-прежнему молчал, но видел. Вспышки магии прекратились, а значит, прорвавшийся зеленокожий спекся. А между тем эта оставшаяся целой машина и за 6 часов способна в одиночку раздолбить как минимум эту часть стены, дав атакующим войскам большое преимущество. А если чернухи, или как их там, не сумеют принести новые амулеты, это все-таки не те крутые модифицированные соколы, у них невидимость нулевого уровня. Надо идти на прорыв. Обернулся орк. Другие идеи есть? Варкан с надеждой посмотрел на леди Брашшу. Я все-таки считаю, что надо дождаться чернух, после короткой паузы мрачно произнесла Гранга. Но если решитесь на прорыв, у меня есть несколько десятков очень мощных амулетов трансформации, они увеличат шансы. Не думала их потратить в первый же день боев, но если очень надо, что делать? Твою мать, не сдержался Варкан. Плохи были все варианты. В одном случае они лишатся огромного куска стены, а во втором, куча солдат. И то наверняка станет критичным и рано или поздно приведет к потере крепости. Но других вариантов, похоже, нет. Снова заряжают, сплюнув, констатировал глазастый орк. Через 3 минуты опять саданет. Ладно, махнул рукой жнец. Идем в штаб, будем готовить план вылазки. Да забей. Что? Командующий гарнизоном резко обернулся и увидел прямо перед собой бойца в эксклюзивном демонском доспехе и с гербом южного Шринанта на груди. «Ты кто?» – прорычал орк, доставая меч и накладывая магический щит. «Ну вот, так и знала, что вся слава Илюше достанется». Пришелец отключил шлем, и теперь на тройку ошарашенных защитников Вастапора ярко светящимися оранжевыми глазами смотрела совсем юная черноволосая девушка. «Виза», – сообразил Варкан. «Ну хоть кто-то», — расплылась в белозубой улыбке легендарная спутница императора. «А насчет катапульты не беспокойтесь, не выстрелит». «Почему?» — наклонив голову, прошипела Гранга. «А вот почему». В руке девушки появился маленький приборчик с одной кнопкой, и сейчас она ее нажала. Грянул отдаленный взрыв, и огромный шар пламени раскидал обломки последней метательной машины. «Почему ты его сразу не взорвала?» – удивленно выдохнул жнец. «Да расслабься ты, начальник!» – легкомысленно махнула рукой Виза. «Там стоял датчик движения, и если бы кто-то подошел ближе, чем на 5 метров, она сработала бы. А упустить возможность посмотреть на ваши вытянувшиеся лица я просто не могла. Спасибо!» Жнец наконец осознал, что произошло, и широко улыбнулся. «Запиши в мой список геройских подвигов». Улыбнулась Виза и ткнула пальцем в эмблему летучей мыши у себя на груди. «А вообще, символ Великой Империи, господа, неплохо бы знать в лицо». От автора. Следующие 2 главы выйдут в ночь с понедельника на вторник, с 15 на 16 апреля. Дальше главы будут выходить ежедневно. Глава 22. Поздравляем, вы выполнили эксклюзивное задание. Найти башню магов и потушить пожар. Награда. Скорость ваших реакций существенно возросла. Спасибо. Спасибо, это что-то новенькое, и, к слову сказать, не булькает. Видимо, это Клари решила сообщить, что следит за мной. Это хорошо, это немного успокаивает. Мир проявился, и мы оказались на площади, на территории гильдии магов. Заклинания не подвели. Я заходил, когда облака у горизонта уже окрашивались оранжевым, а в результате, сделав дохрена дел, вышел, а солнце все еще не село. Пятерка ожидающих меня зеранийских бойцов расселась на газоне неподалеку от выхода из портала. Ребята мирно трапезничали и очень удивились, увидев нас так скоро. «Вы уже все?» — к нам тут же подскочил главный из них. «Час же только прошел. Долго ли умеючи?» — усмехнулся я. «У тебя есть связь с руководством? В административном здании есть кристалл связи. Свяжись с ними и скажи, что Илья Первый Многоликий вышел из башни вместе с императором сильнейшего государства гоблинов Джунг-Параком. Государство называется Вашбар. Вот карта, я протянул охреневшему зеранийцу системную бумагу. Передай, что мы просим ваш отряд переключиться на помощь Джунг-Параку, а сам он, как закончит собирать монеты, хочет встретиться с вашим представителем и провести экспресс-переговоры о возможности дальнейшего сотрудничества. Именно экспресс по самым основным вопросам, так как он тоже участвует в гонке. Ясно, так точно. Через 10 минут вернусь. Боец резко развернулся и бросился к административному зданию. Ага, пробормотал Парак, оглядываясь. Действительно много лучей. Это из-за задания. Когда соберешь 50 монет, большая часть исчезнет. Я отсюда вообще только один вижу. А в городе, наверное, штук 30 максимум. Да тоже неплохо в целом, особенно если тебе помогают. Гоблин усмехнулся и кивнул на уже свернувших пикник и ожидающих от нас указаний зеранийцев. «Может, раз такое дело, задержусь и немного пополню запас». «Разумно», — я положил руку на плечо спутнику. «Было приятно встретиться, дружище». «Взаимно». Парак сделал шаг и в очередной раз едва не сломал мне ребра своими медвежьими объятиями. Боец вернулся через 8 минут и первым делом обратился к гоблину. «Мой отряд в вашем распоряжении». «Ваше императорское величество, вы можете начинать сбор монет, я догоню, а через 2 часа вас будут ждать, я провожу». «Добро». Парак кивнул ему и хлопнул меня по плечу. «Скоро увидимся». «Да». Я посмотрел вслед быстро удаляющемуся императору Вашбар и четверке рванувших за ним людей, после чего повернулся к зеранейцу. «Еще что-нибудь?» «Так точно. Господин Кент сам собирался встретить вас, но вы закончили слишком быстро и сейчас он занят». Боец выдал это таким тоном, что стало понятно. Занят его начальник, скорее всего, разговором с кем-то очень высокопоставленным. Господин Кент распорядился приготовить для вас кое-что вам необходимое, но это будет готово только через час у восточных ворот. Вы подождете? Да, это все, так точно. Спасибо за помощь, я кивнул и, громыхая подошвами по каменной площади, побежал к воротам гильдии магов. Разумеется, прохлаждаться в этот час я не планировал. После волшебного сна и заклинания из синей книги меня буквально распирало от переизбытка силы, а все мои характеристики увеличились больше, чем вдвое. Так что потратить время я собирался с пользой, пополняя запас монет короны. Большие столичные города для этого подходили лучше всего, при этом меня терзали смутные сомнения, что гномы на своей территории позволят вести себя так же свободно. Едва оказавшись снаружи, я забрался на ближайшую крышу и огляделся. Небогато, конечно, действительно, всего около 30 лучей на огромный город, а в удобной мне восточной части – половина. И даже с учетом моей чрезвычайно высокой скорости сейчас, такую территорию за час не оббежать. А ведь есть еще и конкуренты. Ладно, что успею, то успею, копейка рубль бережет. Я обкастовался и, немного удлинив ноги для прыжков, помчался по крышам. К воротам я опоздал на 15 минут. Уж очень удачно, практически по дороге и совсем рядом друг с другом появились две монетки. В итоге, напоив пьянчушку пивом и наговорив комплиментов пухлой молочнице, я обзавелся 9-й юбилейной 10-й золотой монетой, что в пересчете на монеты короны пополнило мой запас на 100. Нормально, жить можно. Посланцев Кента найти было несложно. Пятерка одинаковых ребят, по колено в сугробе, стояла и делала вид, что просто любуется облаками чуть в стороне за воротами. «Приветствую, многоликий!» Установив при моем приближении звукоизоляционный щит, проговорил один из них. «Мне приказано передать тебе это». Он протянул свернутый лист бумаги, оказавшийся картой нашего континента. Причем картой необычной. Тут не было особых подробностей, только значимые географические объекты, а также названия и контуры крупных населенных пунктов. А еще какие-то черные точки и круги разного радиуса вокруг них. Да, без пояснительной бригады здесь никуда. Что это? Я посмотрел на зеронийца. Это места, где установлены устройства, способные обнаруживать внешников, с готовностью пояснил собеседник. Вернее, самые крупные из тех, с которыми, по данным нашей разведки, в последнее время работали. То есть те, что, вероятно, или уже починили, или починит в самое ближайшее время. Вот это да, вот за это спасибо. Я уже совсем другим взглядом посмотрел на карту. Разумеется, из-за географических особенностей черных точек на территории гномов и Шринанта было значительно больше, чем у живущих в отдалении хоббитов и тем более эльфов. Спасибо. Кивнул я и убрал карту в инвентарь. Еще у меня сообщение от императора Феймонда XIV, ничуть не меняясь в лице, спокойно сообщил зеронеец. Его Величество просил передать, что когда все это закончится, он приглашает вас в Зиран для подписания бумаг о признании вашей империи. Вот оно как. Разумеется, без бумаг и через посредника, но Феймонд XIV дает понять, что воевать против меня не намерен. Как, впрочем, и помогать мне. Передайте его императорскому Величеству, что как только я установлю окончательные границы моей империи, то всенепременно буду. Зеронеец кивнул и ушел. Я же, с сожалением проводив взглядом пролетевший высоко в небе вечерний дирижабль, надел лыжи и прямо по обочине широкого и забитого людьми тракта понесся к гномьим горам. По счастью, системе наконец надоело гонять нас пешкадралом, и в 100 километрах от Зирана стрелка привела меня к порталу, а выйдя из него, я оказался уже глубоко на гномьей территории. Вокруг, куда ни глянь, взгляд упирался в горы, глаза слепило от обилия снега, а совсем рядом проходил тракт, по которому бесконечной вереницей шли запряженные лошадьми телеги. Сориентировавшись, я пришел к выводу, что перенесло меня не меньше, чем на 500 километров, и позади уже осталось несколько крупных гномьих городов. Такая системная щедрость удивляла, но факт оставался фактом, и чтобы его подтвердить, не пришлось даже уточнять местоположение у местных. «Золотая кирка», гласило название одной из многочисленных таверн, стоящих у основного тракта. Они же, но уже шрифтом помельче, дописали «Лучшая форель в Крандарской области». Помимо этого, пусть и схематично, но были нарисованы и сама эта область, и расположение таверны относительно Крандара. К слову, в этом городе я уже бывал. Именно отсюда примерно с полгода назад маги за бешеные бабки зашвырнули меня телепортом к лагерю Заркана, где я спас Линду и откуда камень последнего шанса закинул меня на континент гоблинов. Из Крандара до столицы гномов, Дантера, 140 километров. Я открыл недавно полученную от зеранейцев карту и широко улыбнулся. Вот свезло так свезло. Позади остались сразу несколько крупных обнаруживающих внешников радаров. А вот в этом городе таких устройств нет, следовательно, я смогу спокойно пройти сквозь него и заглянуть на почту. По идее, там могут ждать новые важные письма от Ферина и Криспа. Для оперативности доставки и чтобы информация оставалась максимально актуальной, мы договорились, что они будут рассылать мне копии послания именно по гномьим городам. Значит, мне туда. Я уже приготовился стартовать, но тут услышал сзади приближающийся шум. Очень, сука, знакомый шум. Я обернулся и словил нехилое чувство дежавю. Из-за поворота появились передовые части, закованные в броню гномьей армии. Они звонко маршировали и задорно пели, явно пребывая в хорошем настроении. Вот почему, когда я здесь, гномы вечно собираются с кем-то воевать. А эти именно собирались, так как шли из глубины своей территории по направлению к столице, а дальше, вероятно, собираются двинуть в сторону Угрента и Кинтита, откуда уже и до границы с Южным Шринантом рукой подать. Может, просто меняют место службы? Чуйка подсказывает, что вряд ли. Ладно, лишний повод перетереть с Ферином, ну или Криспом, если он еще жив. Я еще раз окинул взглядом бодро вышагивающих по дороге гномов и, оставаясь хоббитом и держась в стороне от оживленного тракта, поспешил в Крандар. «Да как ты задолбал!» Перекрывая шум ветра, в сердцах крикнула Виза. «Не мог еще часика четыре в Зиране потусоваться? Обязательно надо взять и резко куда-то переместиться. У меня, между прочим, крылья тоже не железные, чтобы постоянно ими размахивать». Виза бросила взгляд на стремительно приближающуюся землю, после чего убрала артефакт поиска в инвентарь и превратилась из человека в летучую мышь. Стихия снова стала родной, и, заложив резкий вираж, она, вновь набирая высоту, направилась к тому месту, куда теперь занесло Илью, а если быть точнее, в самое сердце северных гор. Если бы не залетела в Вастапор, ехидно пробормотала белая мышь над правым крылом, давно бы в Зиране была и с Илюшей там встретилась, и козлы сломали бы крепость. Рявкнула на визави черная мышь над левым крылом. Ну а гранаты потом зачем было на головы им кидать? Еще 3 часа на это угрохали. Не унималась белая. И 1000 гранат, между прочим. Так все равно не наши были, а жнецовские. Можно было не тратить их на всяких козлов, а спокойно улететь с ними, а потом продать. Я помогала подданным Илюши. И вообще, я символ Южного Шринанта, гордо заявила черная. Сдались мне эти копейки. Если я могу из казны потом сколько хочешь взять, мысленно захихикала сама Виза. Пожрать надо. Под действием железобетонного аргумента белая мышка сдалась и перевела тему. Да, пожрать надо, согласилась черная. И Виза была согласна с ними обеими. Правда, как только она начинала задумываться над тем, чтобы приземлиться в укромном месте и по-быстрому перекусить, что-то глубоко внутри нее начинало сжиматься и буквально толкать вперед. Наверное, это то, что Илюша называет «чуять жопой». И вот жопа чуяла, что надо гнать, что есть сила и что ее другу грозит огромная опасность. Режим пропуска в Крандар значительно ужесточился. Если в прошлый раз, проходя в ворота города, я просто кивнул стражам, то сейчас на входе стоял мощный блокпост и с каждым желающим попасть внутрь стен охранники проводили короткую беседу. Впрочем, главным было явно не это, а то, что они заставляли всех снимать капюшоны и проверяли при этом на наличие маскировки. Все это могло означать только одно – они ищут меня. Варианта было 2 – тупо перелезть через городскую стену или подправить внешность и пройти через ворота в наглую. Поначалу я остановился на первом, но пока стоял и оценивал обстановку, услышал обрывки разговоров, из которых следовало, что досмотром при входе гномы не ограничиваются. Кроме этого, они устроили такие же пункты около государственных системных предприятий, будь то банк или так нужная мне почта. Короче говоря, после переоценки ситуации я все-таки решил сделать все по-правильному и получить настоящий пропуск. Правда, из-за этого пришлось с полчаса проторчать в очереди. В итоге я оказался перед 2 крепкими и очень серьезными бородатыми мужиками. Один сидел за походным столом, а второй, опираясь на здоровенную алебарду, стоял точно передо мной. Имя, скользнув по мне безразличным взглядом, буркнул тот, что стоял. Ваданг. Возраст, 20 лет. Цель визита в Крандар – транзит. Иду в гильдию ремесленников в Дантере. Сейчас идет дополнительный набор в гильдию силачей, заговорил тот, что сидел. Ускоренная программа Магнуса II Многоликого. Хм, я подумаю над этим. Мой ответ гному явно не понравился. Бородатый состроил очень недовольную рожу, но больше ничего не сказал. Руку на шар, снова заговорил первый. Да вообще без проблем. Хрен эта штука снимет мою маскировку. Я положил руку на гладкую поверхность, и вспыхнувший зеленый свет сразу же подтвердил, что я чист. Распишись тут. Тот, что сидел, протянул ручку, при этом почти полностью зажав ее в кулаке так, чтобы остался торчать лишь маленький кончик. И советую все-таки хорошенько подумать о гильдии силачей. Я подумаю, соврал я и не без труда вытащил ручку из цепких пальцев агитатора. Транзитный пропуск действует сутки. Проворчал гном передо мной и, сунув мне в руки системную бумажку, повернулся к следующему путешественнику. Выдают. Я спрятал пропуск в инвентарь и прошел через калитку в закрытых воротах. Такой вербовки я даже в Шринанте, когда орки к стене подходили, не видел. Да и никакого смысла в ней нет, если не планируется глобальная или долгосрочная война. Что сделают пацаны после экспресс-курса? Да ни хрена. Ими можно только заткнуть дыры в тылу или использовать в добыче ресурсов. Правда, в это время их более опытные товарищи смогут воевать. Неужто гномы реально решили изменить своей всегдашней мирной, а точнее сказать, осторожной, политике? Надо при связи предупредить своих. Тем временем я шагал по улицам, продолжая встречать очень много военных, часть из которых кидала на меня настороженно жадные взгляды. Мля, что-то мне здесь не нравится. Фиг с ними, несколькими золотыми лучами совсем рядом. Лучше уж я просто проверю почту и по баряку отсюда свалю. Нужный адрес мне подсказала дородная женщина, и уже через 10 минут я стоял у дверей почты. И действительно, тут оказался еще один блокпост, и без пропуска, полученного у ворот, хрен бы я вошел. Проходи, равнодушно бросил бородач, сверив дату на моем документе. Деревянные двери за спиной со стуком закрылись, и, мельком бросив взгляд на две занятые кабинки, я прошел в ближайшую свободную. Все мои друзья по переписке дублировали мне письма на все облики, так что превращаться в кого-то другого не пришлось. Есть письмо от Фирина. Я быстро пробежался глазами по списку остальных отправителей, и, будь человеком, из-за обилия спама, вероятно, не заметил бы среди других смутно знакомое имя. Грунита. Секунд на 10 я завис, пытаясь вспомнить, с чем же таким важным оно у меня ассоциируется. И, твою мать. Прямо перед своей смертью Визелий дал мне три квеста, ювелиру, который оказался фиком, своему ныне покойному сыну Вентилу и этой самой Груните, или другой Груните, но, может быть, именно этой самой. С трудом подавив желание прочитать это сообщение сейчас же, я закончил переносить другие послания на жесткий диск и вернулся к письму Фирина, как потенциально самому важному. На самом деле от него их было три, но, как мы и договаривались, в последнем должна была содержаться вся актуальная на данный момент информация. И, как меня учила Венесса, сначала я по диагонали прочитал все письмо, чтобы уловить его суть. Ага, подготовка к помолвке Магнуса II и одной из дочерей короля почти завершена, и состоится она уже завтра. С Криспом Фирин должен был встречаться позже, как раз в тот день, когда отправил это письмо. Тайники и удобные места на случай битв подготовлены, и карта прилагается. Гномы активно собираются встречать и убивать участников гонки. И да, бородачи готовятся к войне, и, похоже, их цель – Южный Шринант и граничащая с нами часть континента демонов, то есть та часть, которой владеют гранги. Так-так, гномы восстановили часть устройств, помогающих обнаруживать внешников, а также начали наносить поисковые татуировки, что я неверяще уставился на строчки. Это же невозможно. Мне 100 раз объясняли, что система убрала эту опцию. И Зераниец Кент, когда я его об этом спросил, сказал, что этой технологией они не владеют. Соврал, что ли, падла? Стоп, пожалуй, вот с этого куска и начну читать подробно. Карту с теми работающими поисковыми устройствами, о которых я успел узнать, прилагаю. А еще эти козлы нашли старых мастеров, которые умеют наносить на тело поисковые татуировки. Если ты не в курсе, то раньше это была очень востребованная элитная профессия, охотники за внешниками. Их этими татуировками забивали с ног до головы, и они могли чувствовать вашего брата за километр. Для создания таких татуировок требовалась целая прорва энергии, и ничего в нашем мире не могло произвести ее в таком количестве. Ее брали прямиком из системы, вернее, тем немногочисленным ремесленникам, кто наносил эти татуировки, система выдавала очень мощные специальные кристаллы, а потом, когда все это ей стало не нужно, отобрала те, что еще не использовали. В итоге за ненадобностью об этом забыли. А сейчас каким-то макаром, я думаю, с помощью лута, добытого из напавших из порталов демонов, наши снова смогли делать такие татуировки. Конечно, не настолько мощные, как раньше. Теперь, чтобы обнаружить внешника, его обязательно нужно коснуться, и поэтому руны наносит на пальцы. Дальше я читать не смог, так как перед глазами сначала поплыло, а потом отчетливо встала картина моего совсем недавнего прошлого. Вот я выдергиваю ручку у гнома из пальцев. И да, эта сука меня коснулась, но тогда я наивно полагал, что он просто хочет меня позлить или злиться на меня сам. Но дело, похоже, совсем в другом. Все эти блокпосты не что иное, как способ найти многоликих. И меня, очевидно, нашли.